Чтобы не слышать проклятую капель, затыкаю уши ватой, советую и другим. От этого в ушах гулкий медленный шорох. Мы уже давно перестали говорить друг с другом. Мы, каждый в своем одиночестве. Знаю, что этого допускать нельзя, но равнодушие обволакивает меня все больше. Когда изредка поднимаю свою тяжелую голову, мои мысли чаще всего останавливаются на Аксенове. У всех нас, четверых, одна судьба, но после его признания я почему-то только на него смотрю, как на обреченного. С нами вроде бы так и должно быть, а за него горько. И только это заставляет меня снова и снова искать пути спасения, но их нет. Остается только надеяться на случайность, но надо заставить всех поверить в нее, иначе мы скоро начнем один за другим сходить с ума. «Как вода?» — спрашиваю я. Водой заведует Володя. «Никаких изменений». «У нас еще много батарей?» — вдруг поднял голову Аксенов. Его голос спокоен и сух. «А что? Если есть какой-нибудь запас, давайте сделаем съемку галерей, и время пойдет быстрее, и сделаем доброе дело. Потом только останется привязать к основному плану. Рано или поздно сифон все равно откроется». Спрашиваю, «Есть у нас батареи?» «Кажется, есть», — отвечает Толя. «Давайте пересчитаем». «Зачем?» — недовольно говорит Володя. «Они на самом низу рюкзака. Надо вылезать из спальника, а без того холодно». «Давайте пересчитаем», — настаиваю я. «У меня 4 карманных и 1 аккумулятор». Володя нехотя начинает копаться в рюкзаке. «Всего 20 карманных и 4 аккумулятора. Будем снимать. 5 карманных спокойно можно израсходовать. Плывем в конец галереи. Пока спали, немного согрелись. Теперь снова бьет озноб, слабость. Противно брать в руки холодную рулетку и буссоль. «Азимут 86», — говорю я. «Длина 24», — доносится с другого конца мерной ленты глухой голос Аксенова. «Его как-то надо вернуть на землю», — в полголоса говорит мне Толя. «Только ради этого стоит рисковать. Надо нырять». «Азимут 86», — обрываю я его, — «пиши. Длина 24. Нырять будем завтра. Когда где-нибудь рядом будут наши. А пока забудь об этом. Договорились?» «Первым пойду я. Я плаваю лучше всех. Поплыву с концом веревки. Попробую перетянуть полуспущенную лодку. Если что-нибудь получится, вторым пойдет он». «Хорошо. Если до завтра ничего не изменится, так и сделаем. А пока надо работать. И больше не заводи об этом разговор. Азимут 45. Длина 16, высота 3», — отзывается Аксенов. «У нас с тобой хоть никого нет, а их обоих ждут на земле. А знаешь, Толя отжимает за борт мокрые рукавицы. Володя очень обиделся на тебя, когда ты не пришел к нему на свадьбу. И, кажется, до сих пор не простил этого». «Знаю. Но у меня тогда не было времени. Пиши. Азимут 270. Длина 24», — гудит из темноты голос Аксенова. «Ты, наверное, даже и не догадывался об этом», — продолжает Толя. «Но часть своей любви к нему она перенесла на тебя только потому, что вы всегда идете с ним в одной связке. Как-то она мне сказала, что после Володи ты для нее самый близкий человек, что если бы не было Володи, она бы, наверное, смогла полюбить только тебя. Она мне говорила об этом. Я часто встречал ее у Володи. А иногда, когда я долго у него не бывал, она заходила ко мне. Странно, но, как обычно, это случалось в мои самые черные дни, когда мной совсем овладевала хандра. В комнате грязище, весь стол завален бумагами, я одетый валяюсь на койке». Она молча брала ведро, тряпку и начинала мыть. «Зачем?» — говорил я. «Я сам. Чтобы тебе было стыдно». И от ее укоризненной улыбки сразу становилось легче. «Мне уже стыдно». Соскакивал с койки, отбирал тряпку и мыл пол. Тогда она смахивала со стола мусор и спрашивала: «У тебя еще есть мед?» «Она очень любит мед, а он у меня был. Сам я мед не люблю с детства. В первые годы после войны, когда совсем нечего было есть, меня дед кормил одним медом, он был пасечником. С меда я даже тяжело заболел глазами. После той зимней экспедиции она часто приходила ко мне в больницу. Сестры так и говорили, жена пришла. Я так привык к ней, что даже боялся ее приходов. «Длина 18 метров», — говорит Аксенов. «Хорошо, жалко, конечно. В этом году, наверное, уйдет из экспедиции и Степаныч. Старик действительно сдает. Чтобы отогреть руки, заталкиваю их на живот под свитер. Мы уже потеряли всякое представление о времени, словно оно повисло в пустоте. Часы остановились от сырости. Уже не могу вспомнить, сколько мы дней здесь и какой день следовал за каким. Вода на том же уровне, равнодушно говорит Володя. Больше тянуть нельзя. Нужно нырять. Дожди стали затяжными, это опять Толя. С каждым часом он все настойчивее убеждает нас, что больше ждать нельзя, нужно нырять, пока у нас есть еще какие-то силы. Но я все еще что-то медлю. Я еще на что-то надеюсь. И снова впадаем в оцепенелое забытье. Поглубже забираемся в спальники. В них прячемся от холода и от мыслей. Но страшнее всего сырость. С ней ничего нельзя сделать. Она пропитала и спальники. Коченеют руки и ноги. На нас все чаще обрушиваются приступы убийственной меланхолии. И бороться за жизнь с каждым часом все труднее. С каждым часом все труднее бороться с самим собой. Приходится бороться даже с воспоминаниями. Они обостряют приступы отчаяния. Вот опять. «Я слышу голоса», — встрепенулся Аксенов. «Ребята, я слышу голоса и хлюпанье весел. Мне совсем не хочется говорить, но все-таки заставляю себя разжать застывшие от холода губы. Это галлюцинации, Коля. Откуда наши сюда попадут?» «Так ты не слышишь?» — падает он духом. «Нет. Если даже они и рядом, то через эту стену нам все равно их не услышать». «А ты, Володя, слышишь?» «Нет». «Значит, действительно галлюцинации». Аксенов кутается в спальник. Но через некоторое время снова поднимает голову. «Нет, я все-таки слышу голоса. Они ищут нас, они здесь, за стеной. Слышу голос Рудика. Рудик нас не бросит. Вы сейчас не слышите?» «Нет». Он снова замолкает, а я ловлю себя на том, что тоже напряженно вслушиваюсь во тьму. «Это не галлюцинации. Я слышу, как они стучат в стену. Вы просто глухие. Надо кричать, пока они еще не уплыли. Надо тоже стучать. Дайте мне молоток. У кого молоток?» Я не слышу никакого стука, но машинально протягиваю ему молоток. Он с размаху бьет им в стену. «Рудик, мы здесь! Евгений Степанович, мы здесь!» Эхо тупо мечется над водой. До звона в ушах вслушиваюсь в камни, но ничего не слышу. «Я, кажется, тоже слышу», — вдруг поддерживает Аксенова Толя. «Они действительно стучат в стену». «Ты серьезно, Толя?» — свечу ему в глаза. «Ты серьезно? Почему же я не слышу?» «Я действительно слышу». Он виновато отводит глаза. «Толя, это галлюцинации». Трясу его за плечо. «Ты же знаешь, у меня хороший слух, но я ничего не слышу. Значит, это галлюцинации. Володя, скажи ты слышишь, Володя?» «Наверное, это все-таки галлюцинации», — говорит Володя неуверенно. «Но я тоже слышу. Даже вижу свет в потолке вон там. Какие-то отблески. Может быть, там есть дыра, и отблески от их фонарей проникают сюда? Может быть, попытаться подняться туда? А это не что иное, как отблески наших фонарей. Ну уж если Володя начинает сходить с ума, что же тогда?» «Рудик, мы здесь, не уплывайте!» — снова кричит Аксенов. «Мы здесь!» — и снова колотит молотком в стену. «Мне тоже начинает казаться, что я слышу голоса. Мне страшно, потому что твердо знаю, что это галлюцинации. Мы на краю катастрофы. Ребята, опомнитесь, это галлюцинации!» — кричу я. Но никто меня уже не слушает. «Они не слышат нас. Они сейчас уплывут. Надо немедленно нырять, иначе они уплывут», — убеждает Толя. «Это как раз то, чего я боялся больше всего. Сейчас за эту бредовую мысль ухватятся все, и тогда я не смогу их остановить. Что-то нужно делать. Как-то нужно их отвлечь от этой мысли, но как? Они полностью под властью галлюцинаций». «Тише», — прошу я. «Я тоже слышу голоса, но с другой стороны. Они плывут к нам с другой стороны. Значит, где-то там есть ход, который мы не заметили». «Сам я ничего не слышу. Я нагло вру, чтобы увести их от сифона». «Нет, они здесь, за стеной», — возражает мне Володя. «А ты слушай, слушай», — чуть не кричу я. Меня душит бешенство. «Вон, смотри, даже свет». «Я тоже вижу», — неожиданно поддерживает меня Аксенов. «Я готов его обнять. Надо скорее плыть им навстречу». Хватаюсь за его помощь. Володя недоверчиво смотрит на меня. «Нужно плыть им навстречу, пока они не уплыли куда-нибудь в сторону». Стараюсь не встречаться с его глазами. Он сразу все поймет. «Ты правда слышишь?» Внимательно смотрит на меня. Какое-то мгновение я решаю сказать ему правду. Но Толя слышал его вопрос и теперь настороженно прислушивается. «Правда?» «Нет, лжешь», — перебивает меня Толя. «Вижу по твоим глазам. Почему ты лжешь? Почему ты хочешь увести нас от сифона? Почему ты не хочешь, чтобы мы ныряли?» Его душит кашель. «Толя, ты нарочно уводишь нас от сифона. Ты не хочешь, чтобы они вернулись на землю. Почему ты не хочешь, чтобы они вернулись на землю?» «Не дури. Ты думаешь, что говоришь? Опомнись. Стараюсь говорить спокойнее». «Успокойся. Нам нельзя сейчас попусту кричать друг на друга. Так мы сойдем с ума и перегрызем друг другу горло». «Поплыли», — перебивает меня Аксенов. «Я тоже вижу свет. Поплыли. А то они уже уплывают за поворот». Он берет весла. Володя внимательно смотрит то на него, то на меня, но молчит. Аксенов с Володей плывут впереди. Мы с Толей плывем следом. «Мне страшно. Не знаю, чем это кончится. Я один среди сумасшедших. Чтобы отвлечь от одного безрассудства, я толкнул их на другое, столь же безвыходное. Рано или поздно они поймут, что я наврал. Что будет тогда? Что будет? Что делать? Что делать, если даже Володя с Толей теряют рассудок? С ужасом жду, когда доплывем до последнего сифона. Лучше бы сразу утонуть, чем этот страшный конец. Я уже совсем не верю в возвращение. В погоне за несуществующим, придуманным мною светом, мечемся по каменным кишкам в утробе земли. Мы можем в конец заблудиться, если у меня тоже начнутся галлюцинации. Ребята тяжело дышат, они совсем вымотались, но не перестают грести, пока не утыкаемся в последний сифон. Аксенов бросает весла и упирается лбом в стену. «Я жду, что сейчас будет». «Мы начинаем сходить с ума», — говорит он. «Никого здесь нет. Как они сюда попадут? Ведь мы же в ловушке. Это галлюцинации. Потому что, когда закрываю глаза, все равно вижу свет. Я страшно устал. Больше я никуда не поплыву. Я хочу спать. Я хочу спокойно умереть. Мне все надоело. Закройте глаза, и вы увидите, что это галлюцинации». Он опускает голову в колени. Все молчат, потому что уже знают, что это действительно галлюцинации. У Толи трясутся плечи, я отворачиваюсь. У меня не хватает мужества смотреть на него. Я никогда еще не видел этого сильного человека в таком состоянии. «Как это я, а? Как это?» Купание в ледяной воде совсем доконало его. «Успокойся, Толя, пройдет», — кладет ему руки на плечи. «Володя, успокойся». «Да, это были галлюцинации», — говорю я. «Они еще повторятся. Надо как-то бороться с ними». «Твердите себе, что это галлюцинации. Не поддавайтесь им. Почему вы перестали верить мне? Выслушайте меня внимательно. Да, я нарочно увел вас от сифона. Ничего другого мне не оставалось делать». потому что в таком полубредовом состоянии нырять нельзя. Это самоубийство. Сейчас надо отоспаться. Подходит время, когда где-то рядом будут наши. Сейчас вернемся к дыре, хорошо, досыта, поедим и будем спать, потому что все в конец вымотались. А чтобы нырять, нужны силы. Часов через 8 будем нырять. Вспомните, раньше удача любила нас. Может быть, она будет с нами и на этот раз. Только верьте мне, как прежде. Мне это горько слышать, но в плену галлюцинаций вы меня начинаете в чем-то подозревать. Чуть ли не в том, что я не хочу вернуться на землю. Вспомните, зачем мы все пришли сюда? Не поддавайтесь галлюцинациям. Держите себя в руках. В любом случае мы должны остаться людьми. А если и умрем, то умереть должны друзьями, а не вцепившись друг другу в горло. Самое страшное, если у кого-нибудь из нас не выдержат нервы. Поэтому не поддавайтесь галлюцинациям. И слушайте меня. После этого сумасшествия даже не могу есть. Усталость обрушилась подобно обвалу. Проваливаюсь в беспамятный сон. А перед глазами все еще полыхает зарево огней. И не могу понять, то ли это к нам плывут, то ли на моем пути, как прощальные свечи, горят зажженные в прошлом костры. Кто-то толкает меня в плечо. Зарево перед глазами взрывается разноцветным фейерверком. Открываю глаза. Огни все равно мельтешат передо мной. В спине тупая боль. «Иди посмотри. Вода убыла», — шепчет Толя. «Нет-нет, это не галлюцинации», — торопливо добавляет он. «Толя, это опять галлюцинации», — отвечаю устало. «Нет, ты все-таки посмотри», — умоляет он. «Наш крюк был совсем рядом с водой. А теперь посмотри, как он высоко». С неохотой выбираюсь из спальника. Гляжу на вбитый нами, когда устраивали лагерь, крюк. Вода ниже его сантиметров на 30. Не верю своим глазам. Может, мы его перебивали? Нет, я это хорошо помню. Не перебивали. Сердце начинает ошалело колотиться. Но вдруг никну. Подожди. Ведь мы вбивали еще один крюк, чтобы было удобнее подниматься. Эх ты! Да вот он, второй, совсем вверху. Будем будить, ребят? Подожди. Почему-то мне трудно дышать. Пусть спят. Опять поднимите пустую суету. Пусть отдохнут, может, за время вода еще убудет. Надо же, вижу, что убыла, но никак не могу поверить в это. Замечай уровень и тоже попробуй уснуть. Если вода больше не убудет, тебе нырять первому. Пока выключай свет. Посмотрим примерно через час. Молчим в темноте. Слышу, как колотится не только мое, но и Толино сердце. Неужели это правда? Трясутся руки. Неужели это все-таки правда? Тогда все зависит от того, сумеем ли мы дождаться. Надо суметь дождаться. Нет, все это слишком не похоже на правду. Нет, конечно, не может так быть, чтобы под самый занавес, когда решились на самое крайнее, пропасть взяла и выпустила нас. Да, до сих пор удача сопутствовала нам, но когда-то должен же быть этому конец. Нет, это все-таки неправда. Это последняя и самая жестокая усмешка судьбы. «Теперь нам не уснуть», — ворочается Толя. «Правильно ты сделал, что не дал будить ребят. Знаешь, я, наверное, никогда не смогу простить себе вчерашнего дня. Как вспомню, жутко становится. Не надо об этом. Надо. Понимаешь, в чем самое страшное? Выходит, что все время где-то подспудно я сомневался в тебе». Говорят же, что у трезвого в уме, то у пьяного на языке. Значит, где-то в памяти сидели эти мысли, что в бреду вылезли наружу. А знаешь, почему это произошло? Я попытаюсь тебе объяснить. Давай. Вот все в экспедиции тебя уважают, даже больше. Что касается работы, даже больше. Даже Степаныч, который старше тебя больше, чем в 2 раза. И ты сделаешь все, что только от тебя зависит, чтобы нам было хорошо. Ты печешься о нас, как о малых детях. Иногда даже становится смешно, ведь почти все мы старше тебя. Но как только начинаем возвращаться назад, ты становишься каким-то чужим. Поверь, это чувствуют все, не только я. И как-то настораживаются. Причувствуя конец дороги, ты становишься раздражительным, вспыльчивым и даже грубым, словно ты заранее мстишь ребятам за что-то, в чем они совершенно не виноваты. Может, даже за то, что они имеют дом и их ждут. Словно ты недоволен, что они возвращаются домой, хотя всю дорогу только делал, что старался предотвратить все, чтобы помешало им вернуться. Словно ты ревнуешь их привязанности к земле. Хотя бы взять меня. Из всех наших я прошел с тобой больше всех. У меня, как и у тебя, нигде никого нет. Но и со мной в это время ты становишься совсем чужим, к тебе не хочется приезжать, с тобой лучше переписываться. В каждом письме ты обещаешь приехать, ждешь тебя, вспоминаешь о пройденных дорогах, и как-то хорошо. А встретимся, нам и не о чем с тобой поговорить. Откуда все это? Жидким молотком звенело в мозгу копель. Было чувство, что мы говорим не обо мне, а совсем о другом человеке. Я знал, что говорю не самое главное, не потому что что-то скрывал, просто уже трудно было ворошить уставшие мысли. Не знаю, Толя, меня самого это угнетает, но я ничего не могу с собой поделать. Понимаешь, иногда хочется во все горло закричать о том, что говорил Аксенов. Я даже вздрогнул, когда он стал говорить об этом, словно он читал вслух мои мысли. Может, ко всему этому, что ему стало ясно только вчера, я пришел давно, может, много лет назад, но почему-то получилось так, что у меня никого нет на земле. Почему-то получилось так, что я теперь думаю только о всей земле в целом, а как человек на ней совсем одинок. Но почему? Подожди, не перебивай. Понимаешь, может быть, самой большой моей мечтой была совсем простенькая мечта о смолистой бревенчатой избе в березовых перелесках. Там была бы скрипучая дверь, солнце по утрам лежало бы на желтом полу, пахнущем смолой и полынью. Осенью листья залетели бы прямо в окно. Я могу тебе часами рассказывать об этой несуществующей избе. Я отчетливо вижу в ее стенах каждый сучок. Я уходил бы в дальние и счастливые дороги и всегда знал, что в березовых перелесках стоит бревенчатая изба, в которой меня ждет любимая женщина, у которой волосы пахнут пшеничной соломой. Видишь, какая простая мечта. Но в мире есть вещи, которые или совсем исключают все это, или же не дают нам спокойно жить в этих грустных и счастливых избах. Видимо, дело в том, что пока живешь на земле, многого не понимаешь. И не то чтобы не понимаешь, а просто не представляешь, что можно жить иначе. Но однажды, пусть ненадолго, уйдешь в большую дорогу и посмотришь на землю как бы со стороны, и как невероятно трудно потом жить на ней, потому что ты словно прозрел. Наверное, чтобы увидеть всю грязь, в которой погрязло человечество, нужно на какое-то время уходить от земли. Понимаешь, самое страшное, мне кажется, в том, что все мы на земле свыклись, стали считать чуть ли не само собой разумеющимся самые гнусные вещи — войну, расизм. Как будто так и должно быть, потому что так было всегда. И вдруг посмотришь на все это со стороны и становится жутко. Ну, взять хотя бы самое простое. Вот мы говорим, что самое прекрасное на свете — дети, что мы даже живем для них. А ты посмотри, какие игрушки мы им дарим. Пистолеты, пушки, танки. И без ума счастливы, любуясь, как твой карапуз из игрушечного, но очень похожего на настоящий автомата, в упор расстреливает прохожих или даже тебя самого. Разве это не страшно? Или взять другое, совсем простое, хотя бы сторож. Ну и что, сторож? Но если посмотреть на эту профессию несколько иначе, убить целую жизнь только на то, чтобы караулить от себе подобных какие-нибудь кирпичи или доски. Разве это не страшно? Словом, если ты хоть раз уходил от земли, вернувшись, ты уже не сможешь быть счастливым в этих сентиментальных избах и мечешься по земле, словно с вырванным сердцем, и ищешь успокоение в новой дороге. Наверное, если бы не мои никудышние, погубленные войной глаза, я стал бы солдатом. И совсем не потому, что мне это нравится. Ты не забывай, что я родился в войну. Она моя повивальная бабка. Я хотел бы, но не могу забыть этого. Многие смогли, им легче жить, а я не могу. Она сидит во мне. Она отобрала у меня детство. Да она еще не раз аукнется во мне. Кстати, что сказали тебе врачи насчет глаз? Ты ведь, кажется, недавно ездил куда-то на консультацию. А ничего не сказали. Пока ничего не можем сделать. Ждите. Еще лет на 5 ваших глаз хватит. К тому времени, может, кто и будет делать такие операции. Ну, ладно об этом. Ну, вот ты разве не мечешься? Разве у тебя не так? Иначе что тебя снова и снова тащит сюда, в пещеры? Скажешь, просто любопытство? Ни за что не поверю. Ведь у тебя есть любимое дело, школа, ребятишки. Ведь ты их не бросишь? Нет. Ведь я предлагал тебе перейти совсем к нам в экспедицию. Нет, не брошу. Стон. Это Володя во сне. Нет, не во сне. Зажег фонарь, выбрался из палатки. Возвращается назад, больно падает мне на ноги. Будет Аксенова. Коля, ребята, посмотрите, вода убыла. Правда ли это? Правда, Володя, правда, говорю я. И продолжает убывать. Теперь нужно ждать. Все теперь зависит от того, сумеем ли мы дождаться.